Вы слушали роман Жюльетты Бенсони «Узник в маске». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, апрель 2007 год.